Пятое. Через неделю после поджога заимки дед Фишка поехал в волчьи норы к обедне. Он ни в чем не раскаивался, но ожидание вестей о пожаре и душевная тревога изнуряли его, поэтому он решил съездить и помолиться. Старик шел по селу медленно, ступал нетвердо, горбился, страдальчески морщил лоб. Бабы смотрели ему вслед, говорили с жалостью: «Хиреет дед Фишка, отгулялся в расы. Сколько им земли исхожено, столько и на коне не объедешь». Перед людьми дед Фишка старался храбриться, понимая, что излишнее притворство может обернуться против него. По дороге он встретил своего дальнего родственника Петра Минакова. Петр стал расспрашивать старика о здоровье. Дед Фишка молодился: «Поживу еще, поживу, в родителей удамся. Так еще 20-30 пожить надо. Матушка на 104-м убралась». К церкви он подошел задолго до обедни. Звонарь только еще начал звонить в большой колокол. Скоро на косогор, как букашки, поползли люди. К пряслам подъехало несколько телег с богомольцами из соседних деревень. Дед Фишка сидел у оградки с опущенной головой, притворяясь тяжело больным. Мимо него проходили люди. Многие смотрели на него с любопытством, перешептывались. Один из идущих в церковь остановился перед ним. «Как здоров, Финоген Данилович!» Старик не сразу припомнил, чей это голос. Он поднял голову и будто от сильного удара опустил ее. Перед ним стоял Зимовской. Дед Фишка не мог вымолвить ни слова, но, несмотря на растерянность, мозг его работал трезво. «Встать надо!» — пронеслось в голове. Цепляясь за оградку, с большими усилиями он стал подниматься. Теперь он не притворялся. Силы действительно покинули его. «Да ты что, Финоген Данилович? Умирать собрался?» Зимовской подхватил старика под руку. Это ободрило деда Фишку. Он взглянул на Зимовского и понял, что тот ни о чем не догадывался. «Плох я, Степан Иванович. Совсем плох. Сам вижу, что плох». Дед Фишка выглядел совсем дряхлым и жалким. Растерянность была ему кстати. «С прошлой осени живу как тень. Беда. По земле хожу, а силы нисколько нету. Знаю, еще зимой слух прошел, что хвораешь ты. А о моей-то беде слыхал?» — спросил Зимовской. «О чем это?» Вяло, без всякого интереса, сказал дед Фишка. «Погорел я. Сам спалил всю заимку». «Спалил? Сам?» Дед Фишка опять ухватился рукой за ограду, опустил голову, закряхтел. «Все дочисто. До последнего бревнышка. Скот только и уцелел». «Да как тебя угораздило?» «Да так, Финоген Данилович, от пустяков. Другому скажешь — не верит. На прошлой неделе, в субботу, вышел ночью на зады, покурил, да бросил на таку окурок, а сушь кругом, соломенная труха, что порох. На беду ветер подул. Ушел я со двора, лег спать. Теща проснулась, говорит: — «Выйди, Степаха, во двор, посмотри, что-то коровы мычат. Уж не волк ли?» Вышел я и обомлел. Амбары горят, двор занимается, и от жары уж сени дымятся. Ну что тут поделаешь? Постройки все дочисто сгорели. Слава богу, сами успели выбраться, да хоть скот цел остался. Коровы, как почуяли жар, бросились к воротам, выломали их. Если б не скот, Прямо с уму надевай. Зимовской замолчал и отвернулся. И как это ты? И что ж ты теперь? Бормотал дед Фишка. Теперь в землянке живу. До осени как-нибудь дотяну. Урожай собрать надо. А потом в Сергееве жить буду. Слава богу, хоть там домишко есть. Так-так, обрадовался старик. Они вошли в церковь. Дед Фишка купил копеечную свечку, поставил ее перед ликом Божьей Матери. Началась обедня. Старик молился горячо, часто крестился и усердно клал земные поклоны. «Господи!» — шептал он про себя. «Прости мне грехи мои. Ничего я плохого в жизни не делал, вот только заимку поджег. Но тут рассудить, Господи, надо. Зимовской сам виноват. Не позарься он на Юксу, жил бы и теперь на заимке. Да еще неизвестно, от моей ли серянки приключился пожар. Загореться солома и от окурка могла». Обедня в этот день была короткая. К священнику съехались гости, и он торопился. Когда трапезник весело затрезвонил, народ столпился у выхода. Дед Фишка распрощался с Зимовским, еще раз посочувствовал ему и отправился к Юткиным. Спускаясь с Косогора, он забыл о притворстве и по старой привычке пустился бегом. «Ого! Смотри, как больной-то скачет!» — крикнул кто-то. Старик спохватился, сгорбился и пошел с трудом, передвигая ноги. У Юткиных старого охотника ожидала новая радость. Староста Герасим Крутков принес только что полученное письмо от Матвея. Дед Фишка купил в монопольке вина и на пасеку вернулся неузнаваемо веселый. Агафья удивилась перемене, происшедшей с братом. Старик объяснил это просто. «Помолился с усердием. Вот душе-то и легче стало. А ты съезди-ка, сестрица, в церковь, да помолись. Со страхом Божьим и верою. Знаешь, как дьякон там рявкает, так сразу и помолодеешь. Ей-богу, не вру». Осенью дед Фишка сходил на Юксу. Пройдя тайгу из конца в конец, старый охотник не обнаружил никаких следов человека. Там, где стояла заимка Зимовского, лежали кучи затвердевшей золы.